карты с отрешенным взглядом. Его соперник вряд ли поймет. Ни куш в игре его манит, и ни к чему ему почет. Сдает он карты лишь познать бы секрет удачливой игры. В чем скрыт закон исхода главный, он вычислить спешит. Я знаю пики и острый штык у солдата. Я знаю, что треф и орудие в войне. В искусстве этом бубный денег знак, лишь червям им здесь места нет. Разыграв валет бубновый, он подкинет даму пик, короля прикрыв рукой, пока всеми тот забыт. Я знаю пики и острый штык у солдата. Я знаю, что треф и орудие в войне. В искусстве там бубный денег знак, лишь червям им здесь места нет. Доли сердец здесь места нет. Тебя люблю я, тебе одна лишь фальшь слышна. Но кучу лиц чужих не ношу я, и маска лишь одна. А болтун ни в чем не сведущ, и на всем он шишки пьет, как те, кто мер не знает, свой рог проклинают, как тот, кто не рискнет. Я знаю пики и острый штык у солдата. Я знаю, что треф и орудие в войне. В искусстве этом бубный денег знак, лишь червям им здесь места нет. Сердце не впишешь в ответ. Боли сердец здесь места нет.